требовали, чтобы ее похоронили, и они настояли на своем. Сама она не оставила никакого завещания или распоряжения, как поступить после ее смерти, и поэтому ее похоронили. Где? В Сан-Диего, на местном кладбище. Ну что же, я рад, что вы мне все это рассказали. Подвел черту под обсуждением адвокат. У нас есть теперь над чем поработать, видишь? Джим Брэкстон обратился к жене. Говорил я тебе, что это важно. А теперь обратился к ним Мейсон. Я хотел бы, чтобы вы осознали и поняли одну вещь. Никто из вас не произнесет об этом ни слова, пока я не разрешу. Понятно? Они оба кивнули головой. Ваши свидетельства могут оказаться очень важными, подчеркнул адвокат. Все факты в этом деле перекручены. Нелли Конвей заявляет, что Натан Бэйн хотел заплатить ей за то, что она вручит его жене лекарство, которое якобы облегчит ее страдания, и та не будет слишком нервничать. Нелли принесла мне это лекарство. Я взял одну таблетку для анализа. Она оказалась обыкновенным аспирином. Бессмыслица какая-то. А затем вдруг Элизабет Бэйн умирает. Натан Бэйн явно юлит, норовит выскользнуть тухим из воды, заодно прихватив с собой наследство. Чтобы заткнуть всем рот, он явно стремится бросить тень подозрения на всех, кроме самого себя. В подходящий момент я хотел бы нанести такой удар, который произвел бы воистину ошеломляющее впечатление. Именно поэтому я и хочу, чтобы не произошла утечка этой информации, ни единого словечка, ни единого. Понимаете? Сделаем все, что вы скажете, заявил Джим Брэкстон. Хорошо, договорились, заметил Мейсон, и я хотел бы, чтобы вы точно следовали инструкциям. Все может оказаться гораздо более важным, чем вы сейчас думаете. Ну, положим, вздернув подбородок, заметила миссис Брэкстон. Я-то знаю, когда держать свой язык за зубами. А что касается Джима, он никогда не болтает. Не правда ли, Джим? Да, дорогая. И ты будешь исполнять инструкции мистера Мейсона, не так ли, Джим? Да, дорогая. Вам нечего беспокоиться, она обернулась к адвокату. Итак, Мейсон сухо улыбнулся. Все говорит о том, что вы оба понимаете, о чем идет речь. Глава 14. Ночь была спокойная и ясная. Свет звезд ровно сиял в глубине неба, но его забивали мощные прожекторы в аэропорту. Мейсон влился в поток пассажиров, спешащих к выходу. Выполняя инструкции, Джим и Джорджиана Брэкстон были среди первых спустившихся по трапу самолета. Адвокат же пристроился в конце очереди. Пока Мейсон поднимался по лестнице в центральный зал аэропорта, он незаметно и быстро огляделся, ища взглядом Делл-стрит. Но ее нигде не было. Начиная беспокоиться, он направился к выходу и здесь внезапно увидел лейтенанта Трега с небольшим чемоданчиком в руке. Тот, нетерпеливо поглядывая на громадные часы в зале, мерил шагами пол. Мейсон, повернувшись спиной к лейтенанту Трегу, поспешил к выходу. Он уже почти проскочил незамеченным к тяжелым стеклянным дверям, когда Трег резко и довольно бесцеремонно окликнул его по имени. Мейсон повернулся, изобразив на лице крайнее удивление. Трег заторопился к нему. «А, здравствуйте, Трег!» — небрежно бросил Мейсон, показывая всем своим видом, что он очень спешит и не может задерживаться. «Ну, как поживаем, защитник?» — спросил Трег. Тон Мейсона мог обмануть кого угодно, но не Трега. Самого умного и грамотного полицейского из числа тех, с кем ему приходилось иметь дело. «Да нормально, не жалуюсь. А здесь как дела?» «Догадываюсь, что вы были в Новом Орлеане. не так ли?» Трек был в отличном настроении и весьма юмористически настроен. Мейсон молча кивнул головой. «Как же вы тогда здесь оказались, если тамошняя полиция сообщила нам, что они запретили вам покидать их город вплоть до особого указания?» «Полиция в Новом Орлеане», — веско отрезал Мейсон, — «груба, деспотична, не сдержана, невежлива». Трек рассмеялся от всей души, а затем резко перешел на серьезный тон. «Скажите, Мейсон, вам разрешили уехать?» «Понимаете, я не привык спрашивать ничьих разрешений и следовать указаниям, ограничивающим свободу моего передвижения до тех пор, пока не будет доказано в установленном законом порядке, что я совершил то или иное уголовно наказуемое деяние». В таком же тоне ответил Мейсон. «Ну ладно, ладно, Мейсон». Лицо Трега расплылось в добродушной улыбке. «Будем надеяться, что там, в Новом Орлеане, не случилось ничего такого, чтобы заставило вас изменить своим твердым жизненным правилам». «Да, можете быть уверены», — в тон ему ответил адвокат. «В чем, а в оптимизме вам, Мейсон, не откажешь. А здесь вы для того, чтобы встретить меня?» Иронически осведомился Мейсон. «Нет, Мейсон, нет. Именно на этот раз я здесь по своим делам, и никакого официального интереса у меня к вам нет. Если быть честным, то я больше интересуюсь самолетом, который по расписанию должен вылететь в Новый Орлеан где-то минут через 20. Я один из тех нервных, нетерпеливых пассажиров, что не могут сидеть спокойно ждать, пока объявят о посадке, а должны слоняться по залу, уставившись на центральное информационное табло, как будто глазами можно подтолкнуть стрелки часов. Отправляетесь в Новый Орлеан, чтобы допросить Нелли Конвей?» — полюбопытствовал адвокат. «Официально», — сказал Трек. «Мне не полагается делать заявление». «Но неофициально, Мейсон. В Новом Орлеане происходят некоторые довольно занимательные события». «И что это за события?» Трек отрицательно покачал головой. «Не стоит напускать на себя такую чертовскую секретность», — заметил Мейсон. «Полагаю, что все знают, что Натан Бэйн вылетел в Новый Орлеан и был схвачен полицией, как только вышел из самолета».